Глава 9. «Приехали, Берта», — сказала Элизабет, когда дорожная карета встала у ворот громадного особняка сэра Фрэнсиса Белхавена. Весь последний час Берта сидела зажмурившись, но по частому и прерывистому вздыманию ее груди Элизабет догадывалась, что она не спит. Берта до смерти боялась играть роль тетушки Элизабет. Последние несколько дней Элизабет только и делала, что успокаивала и уговаривала ее. Но Берта ни за что не хотела ехать. И сейчас, когда отступать было уже поздно, она все еще молилась о чудесном избавлении. «Тетя Берта!» — громко обратилась к ней Элизабет, увидев, как распахнулась парадная дверь огромного, без определенного архитектурного стиля дома. Дворецкий отступил в сторону, и вперед вышел лакей. «Тетя Берта!» Плотно сжатые веки горничной наконец открылись, и Элизабет с мольбой заглянула в расширившиеся от испуга карие глаза. «Пожалуйста, не подводи меня, Берта! Я очень рассчитываю на тебя! Ты должна вести себя, как моя тетя, а не как робкий мышонок!» Они уже почти подошли. Берта кивнула, судорожно сглотнув, и выпрямилась на сиденье. Стараясь успокоиться, она стала расправлять свои черные бомбазиновые юбки. «Ну, как я выгляжу?» — быстро шепнула Элизабет. «Ужасно», — ответила Берта, взглянув на строгое черное льняное платье с глухим воротом. Элизабет очень тщательно подбирала туалеты для этого визита, уделив особое внимание платью, в котором впервые предстанет перед будущим мужем. Вдобавок к монашескому платью она зачесала назад волосы и заколола их на затылке в пучок а-ля Люсинда, прикрыв короткой вуалеткой. На шее у нее висело единственное украшение, которое она была намерена носить все время своего пребывания здесь. Большой уродливый железный крест, позаимствованный из фамильной часовни. «Кошмарно, миледи!» Искренне ужаснувшись, сказала Берта. Со времени исчезновения Роберта она стала называть Элизабет Миледи, отказываясь обращаться к ней с прежней фамильярностью. «Отлично», — сказала Элизабет и ободряюще улыбнулась. «Ты тоже хороша». Лакей открыл дверцу и помог им выйти из кареты. Первая вышла Элизабет, за ней — тетя. Пропустив Берту вперед, Элизабет повернулась к Эрону, возвышавшемуся на козлах. Дядя разрешил ей взять с собой шестерых слуг, которых она подбирала с особой тщательностью. «Так, не забудь», — напомнила она Эрону. «Рассказывай обо мне направо и налево всем, кто только согласится тебя слушать. Ты знаешь, что говорить». «Ха!» — ответил он с дьявольской ухмылкой. «Мы всем расскажем, как вы замучили нас своей правильностью, до того чопорно и строгое, что самого черта сделаете праведником». Элизабет кивнула и неохотно двинулась к дому. Судьба сама вела ее, и ей ничего другого не оставалось, как постараться пройти это испытание с честью. С высоко поднятой головой и трясущимися коленями она пошла вперед и догнала Берту. Дворецкий застыл в дверях, изучая Элизабет с откровенным интересом. Как нетрудно было в это поверить, но у нее создалось впечатление, что он пытается рассмотреть ее грудь под бесформенным черным платьем. Когда они приблизились, он отступил и впустил их в дом. «У милорда сейчас гости, он скоро выйдет к вам», — сказал дворецкий. «А пока Курбис покажет вам ваши комнаты». Глаза его обратились на Берту, и в них вспыхнуло одобрение при виде ее пышных форм. Он повернулся к старшему лакею и кивнул ему. Элизабет стала подниматься по высокой лестнице, с любопытством оглядывая мрачный холл и темно-красный ковер на ступенях. По краям он был пушистым и толстым, и когда-то, видимо, стоил дорого, но середина его уже совершенно протерлась и буквально кричала, чтобы его отправили на отдых. На стенах висели позолоченные канделябры со вставленными в них свечами, но свечи не были зажжены, отчего на лестнице и верхней площадке было совершенно темно. Такая же тьма царила в спальне, куда проводил их лакей. «Вход в спальню леди Берты вон через ту дверь», — раздался во тьме голос лакея. Элизабет прищурилась, ничего не видя. Наконец, ей удалось разглядеть, что он подошел к чему-то, что, по-видимому, было стеной. Дверные петли тихонько скрипнули, из чего она сделала вывод, что он открыл дверь. «Господи, да здесь темно, как в склепе», — сказала Элизабет, различая во мраке только смутные тени. «Будьте добры, зажгите свечи», — попросила она. «Ведь здесь есть свечи, я надеюсь?» «Да, миледи, есть, вот здесь, рядом с кроватью». Его тень снова мелькнула перед ней, и она сфокусировала взгляд на каком-то большом темном предмете, который по своим размерам вполне мог быть кроватью. «Так зажгите их, пожалуйста», — снова попросила она. «Я ничего не вижу». Его светлость не любит, когда в спальнях зажигают по нескольку свечей сразу. Он говорит, что это разбазаривание воска. Элизабет поморгала в темноте, не зная, плакать ей или смеяться. «О!» — конец, сбитая с толку, произнесла она наконец. Лакей зажег маленькую свечку в дальнем конце комнаты и ушел, прикрыв за собой дверь. «Миледи!» — прошептала Берта, пытаясь найти хозяйку в этом непроглядном мраке. «Где вы, миледи?» «Я здесь», — отозвалась Элизабет, двигаясь с вытянутыми вперед руками, ощупывая встречающиеся на пути препятствия. На ощупь она добралась до внешней стены, где, по ее мнению, должно было находиться окно, занавешенное тяжелыми шторами. «Где?» — испуганным шепотом спросила Берта, и Элизабет услышала, как стучат ее зубы. «Здесь, слева от тебя». Берта пошла на голос и испуганно охнула при виде жутковатой призрачной фигуры с вытянутыми руками. «Поднимите руку, чтобы я знала, что это вы», — попросила она. Элизабет, зная пугливую натуру своей горничной, немедленно подчинилась ей и подняла руку. Это успокоило Берту, однако Элизабет тут же споткнулась об узкую ребристую стойку с мраморным бюстом и вместе с ней стала падать. «Боже милостивый!» — вскрикнула Элизабет, хватаясь за стойку, чтобы удержать ее. «Берта, ну сколько можно стоять? Сейчас не время пугаться темноты. Помоги мне, пожалуйста! Я на что-то налетела. Кажется, это бюст на подставке. И не могу отпустить его, пока не увижу, как его правильно поставить. Здесь есть шторы прямо рядом со мной. Иди на мой голос и открой их. Как только ты это сделаешь, здесь станет так же светло, как на улице». «Иду, миледи», — храбро ответила Берта, и Элизабет облегченно вздохнула. «Я нашла их!» — раздался тихий возглас несколько минут спустя. «Ой, какие тяжелые, прямо не сдвинешь!» Берта потянула за одну штору, потом с удвоенной силой дернула вторую и повернулась, чтобы разглядеть комнату. «Ну, наконец-то светло!» — вздохнула Элизабет. Яркий дневной свет ударил ей прямо в лицо, мгновенно ослепив. «Так намного лучше!» — сказала она, часто моргая. Она уже собралась поставить на место бюст, как громкий крик Берты остановил ее. «Святые силы, спасите нас!» Бережно прижав к груди хрупкий бюст, Элизабет резко повернулась. Глазам ее предстала самая поразительная комната, какую она когда-либо видела. Во-первых, присутствовали только красный и золотой цвета. Во-вторых, ее поразили 6 огромных золотых купидонов, нависавших над гигантской кроватью. Одной рукой купидоны сжимали концы пурпурного полога, в другой держали лук со стрелами. Изголовье кровати было также украшено купидонами. Глаза Элизабет расширились, сначала от удивления, потом от подступившего смеха. «Берта!» — фыкнула она. «Ты только посмотри, куда мы попали!» Зачарованная этим золотым кошмаром, Элизабет сделала медленный поворот вокруг себя. Над камином висела картина в позолоченной раме, изображающая женщину, единственным одеянием которой был лоскут красного шелка, обмотанный вокруг бедер. Элизабет быстро отвела взгляд от ее шокирующей ноготы и снова наткнулась на целую армию купидонов. Упитанные позолоченные мальчишки заполонили каминную полку и прикроватные столики, столпились кучкой на канделябре у кровати, в одном из 12 рожков которого сиротливо горела свеча, зажженная лакеем, и в изобилии облепили громадное зеркало. «Это...» — бормотала Берта, глаза которой стали величиной с блюдца. «У меня просто нет слов», — сдалась она наконец. Но Элизабет уже оправилась от первичного шока и пришла ей на помощь. «Что-то невообразимое, да?» — подсказала она. «Невероятное!» Элизабет больше не могла сдерживаться, и плечи ее затряслись от хохота. Берта издала странный сдавленный звук и тоже зашлась от смеха. В этом бурном веселье сказалось напряжение, в котором они находились все последние дни, и женщины с радостью позволили себе немного расслабиться. Они сгибались пополам, и слезы текли у них по щекам. Берта собралась утереть лицо фартуком, но, не обнаружив его, вспомнила свое новое важное положение и, достав из рукава носовой платок, аккуратно промокнула уголки глаз. Элизабет все еще прижимала к груди мраморный бюст и досмеялась до того, что у нее заболел живот. Обе они так увлеклись, что не замечали вошедшего в спальню хозяина дома до тех пор, пока не услышали его радостный голос. «Леди Элизабет! Леди Берта!» Берта испуганно ойкнула и быстро утерла нос платком. Элизабет взглянула на облаченного в атлас мужчину, который и сам напоминал так любимых им купидонов. И грубая реальность ее положения вновь предстала перед ней со всей ясностью. Его появление, как холодный душ, мгновенно отрезвило ее, и смех замер у нее на устах. Она вперила глаза в пол, прокручивая в уме свой план и пытаясь внушить себе уверенность в реальность его выполнения. План должен сработать, потому что если у нее ничего не получится, этот стареющий любитель купидонов может стать ее мужем. «Мои дорогие, дорогие леди!» — заворковал Сент-Фрэнсис, стремительно двигаясь им навстречу. «Ах, какой приятный долгожданный сюрприз!» Этикет требовал, чтобы он сначала поздоровался с более старшей леди, и потому он повернулся к Берте. Сэр Фрэнсис взял потную руку Берты и прижался к ней губами. «Позвольте представиться, сэр Фрэнсис Белховен». Леди Берта присела, глядя на него расширившимися от страха глазами и продолжая прижимать к лицу платок. К его несказанному удивлению она ничего не ответила, не сказала, как ей приятно с ним познакомиться, не справилась о здоровье. Вместо этого она снова присела. И еще раз. «В этом нет нужды», — сказал он, скрывая растерянность за чрезмерной веселостью. «Я всего лишь рыцарь, не герцог и даже не граф». Леди Берта присела еще раз, и Элизабет резко ткнула ее локтем в бок. «Как жизнь?» — наконец разомкнула уста полнотелая леди. Элизабет предприняла слабую попытку оправдать поведение Берты. «Моя тетя немножко застенчива с незнакомыми», — произнесла она еле слышно. При звуках тихого музыкального голоса Элизабет Кэмерон кровь снова заиграла в жилах сэра Фрэнсиса. Он нетерпеливо повернулся к своей будущей невесте и тут заметил, что это его бюст она прижимает к своей груди так бережно и с такой любовью. Он не мог сдержать удовольствия при виде этой картины. «Я знал, что именно так все между нами и будет, без притворства и девичьей стыдливости». Сияющим лицом объявил он, не замечая настороженного взгляда Элизабет, и взял из ее рук бюст. «Но, любовь моя, к чему ласкать холодный камень, в то время как перед вами я сам, так сказать, воплоти?» Элизабет онемела от подобного предложения и молча наблюдала, как он поставил бюст на место, и выжидательно повернулся к ней, словно надеясь, а он действительно надеялся, что она сейчас подойдет к нему и прижмет его лысеющую голову к своей груди. Ее ум отказывался работать в такой ситуации. «Я хотела попросить вас об услуге, сэр Фрэнсис», — вдруг выпалила она. «Все что угодно, моя дорогая», — осипшим голосом проворковал он. «Я бы хотела отдохнуть перед ужином». Он отступился с зачарованным видом, но потом вспомнил о приличиях и нехотя кивнул. «Мы здесь ужинаем в половине девятого». И тут сэр Фрэнсис впервые как следует разглядел ее. Воспоминания о прелестном лице и еще более прелестном теле Элизабет Кэмерон были так сильны, что до сих пор он видел перед собой только ту, прежнюю леди Элизабет. Теперь же он наконец заметил темное некрасивое платье и строгую прическу, скрывающую пышность волос. Взгляд его упал на висевший на ее шее железный крест, и он в ужасе отпрянул. «О, и еще, моя дорогая, у меня сегодня будет несколько гостей!» Он выразительно посмотрел на ее платье. «Думаю, вам следует это знать, поскольку вы наверняка захотите одеться соответствующим образом». Элизабет снесла это оскорбление, пребывая все в том же полупарализованном состоянии, в которое впала при его появлении. Только когда дверь за ним захлопнулась, она нашла, наконец, себе силы пошевелиться. «Берта!» — сказала она, падая на стул. «Ну что ты расприседалась? Так он догадается, что ты горничная еще раньше, чем начнется ужин, и мы никогда не выпутаемся!» «Ну, знаете ли!» — возмущенно воскликнула обиженная Берта. «Я, по крайней мере, не прижимала к груди его голову!» «Ну ладно, будем надеяться, в следующий раз у нас получится лучше». Элизабет бросила извиняющийся взгляд через плечо, и надежда в ее голосе сменилась решимостью. «Мы просто обязаны постараться. Завтра нас уже не должно здесь быть. Самое позднее — послезавтра». «Дворецкий пялился на мою грудь», — пожаловалась Берта. «Я видела». Элизабет безрадостно усмехнулась, а лакей пялился на мою. «В этом доме ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности». «Ну ничего». «Может быть, нам сейчас и страшновато, но это нормальный страх актера перед выступлением. Мы ведь с тобой новички. Сегодня наше первое выступление, и мы сыграем свою роль на отлично. Вот увидишь. Чего бы мне это ни стоило, я справлюсь». Когда Элизабет наконец появилась в столовой, ее ждали уже 2 часа, как минимум. «Силы небесные, как вы задержались, дорогая!» Приветствовал ее сэр Фрэнсис, отодвигая свой стул и кидаясь к дверям, где остановилась Элизабет, собираясь силами перед выходом на сцену. «Проходите, познакомьтесь с моими гостями», — сказал он, разочарованно отмечая ее убогое одеяние и строгую прическу. «Мы последовали совету, содержавшемуся в вашей записке, и начали ужин без вас. Что вас так задержало?» «Молитва», — коротко ответила Элизабет, заставив себя смотреть ему прямо в глаза. Сэр Фрэнсис сумел сдержать удивление и представил ее гостям, 2 джентльменам, походившим на него как братья-близнецы, и 2 женщинам лет 35 в шокирующе декольтированных платьях. Элизабет впервые видела, чтобы женщины так обнажались на людях. Чувствуя на себе насмешливые взгляды этих дам, Элизабет взяла кусочек холодного мяса, чтобы немного приглушить голод. «Должна сказать, такого необычного ансамбля, как на вас, я еще не видела», — заметила одна из дам, которую представили как Элоизу. «Что, в ваших местах принято одеваться так просто?» Элизабет откусила небольшой кусочек. «Не совсем. Я не одобряю красивых нарядов». Она с невинным видом повернулась к сэру Фрэнсису. «И потом, платья так дороги. Я считаю, что это неразумная трата денег». Сэр Фрэнсис почувствовал вдруг желание согласиться, тем более, что надеялся большую часть времени видеть ее раздетой. «Очень здравая мысль!» — горячо поддержал он Элизабет, неодобрительно глядя на 2 других дам. «Нет никакого смысла тратить деньги на платье. Вообще нет смысла тратить деньги!» «В точности мои мысли!» — кивая, подхватила Элизабет. «Каждый выгоданный шиллинг я предпочитаю отдать на благотворительность». «Отдать?» — изумленно переспросил он, приподнимаясь со стула. Потом заставил себя сесть на место и еще раз обдумать решение жениться на этой женщине. Конечно, она красива. Черты ее лица окончательно сформировались за эти 2 года, и даже черная вуаль и стянутые на затылке волосы не могли умолить сияние ее зеленых глаз с длинными загнутыми ресницами. Под глазами у нее появились темные круги, которых он не заметил днем. Но какой она стала серьезной и строгой. Правда, приданое у нее хорошее, а ее тело под этой бесформенной черной хламидой... Жаль, что совсем не видно форм. Может быть, и оно тоже изменилось за прошедшее время, и не в лучшую сторону. «Я надеялся, дорогая», — сказал сэр Фрэнсис, накрывая ее руку своей и нежно сжимая, «что вы не оставите без внимания мой намек и наденете что-нибудь другое сегодня вечером». «Но это все, что я привезла с собой», — с невинным видом ответила Элизабет. «Это все?» — изумился он. «Но я сам видел, как мой лакей поднял к вам наверх несколько чемоданов». «Это багаж моей тети. Из этих чемоданов только один мой». Быстро среагировала она и, предвидя, каким будет следующий вопрос, стала лихорадочно придумывать на него ответ. «В самом деле?» Он продолжал смотреть на ее платье с величайшим неудовольствием, после чего задал именно тот вопрос, которого она ждала. «А что же, позвольте спросить, находится в вашем чемодане, если не платье?» На Элизабет снизошло вдохновение, и она улыбнулась сияющей улыбкой. «Нечто очень ценное. Я бы назвала это даже бесценным». Все глаза за столом обратились в ее сторону с любопытством, ожидая продолжения. «Ну же, не заставляйте нас гадать, дорогая», — попросил сэр Фрэнсис. «Что там?» «Мощи святого Якоба». Леди Элоиза и леди Мортонт в унисон застонали. Сэр Уильям захлебнулся вином, а сэр Фрэнсис в ужасе ловил ртом воздух. Однако это был еще не конец. Основной удар Элизабет приберегла к концу ужина. Когда все начали подниматься со своих мест, она заставила их сесть обратно и произнести благодарственную молитву Господу. Воздев руки к небу, Элизабет с безыскусным изяществом произнесла небольшую отличительную тираду о плотских грехах и невоздержанности, но затем вдруг решила развить эту тему и грозным голосом стала призывать силы небесные предать всех идущих путем греха страшным адским мучениям, живописуя их с ужасающими подробностями, подчеркнутыми ею из мифологии, поверхностного просматривания религиозных книг и ее собственного буйного воображения. В конце представления она потупила глаза и уже совершенно искренне помолилась про себя, чтобы этот спектакль помог ей избежать несчастного замужества. «Если даже такая великолепная сцена не произвела нужного эффекта, — подумала Элизабет, — то вряд ли она сможет сделать что-то большее. Сегодня вечером она выложилась целиком». Но этого оказалось достаточно. После ужина сэр Фрэнсис проводил ее до спальни и одновременно с пожеланием доброй ночи высказал предположение, что они вряд ли подойдут друг другу. Скорее, совсем не подойдут. Элизабет и Берта отбыли на рассвете, за час до того, как встали слуги сэра Фрэнсиса. Завернувшись в теплый халат, сэр Фрэнсис наблюдал из окна спальни, как кучер подсаживает Элизабет в карету. Он уже хотел отвернуться, как вдруг порыв ветра взметнул юбки Элизабет, явив взору сэра Фрэнсиса длинную безупречной формы ногу. Карета стала разворачиваться, и в ее открытом окне он увидел, как Элизабет со смехом вытащила из волос шпильки и тряхнула головой. Ветер взметнул золотые пряди, не дав сэру Фрэнсису как следует рассмотреть ее лицо. Через несколько секунд карета скрылась из виду. Сэр Фрэнсис остался стоять у окна, задумчиво кусая губы.